не ругай меня, я пьяный. Я сегодня пил и буду пить, потому что завтра утром ранним ухожу я в армию служить. Потому что завтра утром ранним ухожу я в армию той девчонки, ведь она не станет долго ждать, как бы мне сегодня не заплакать. Милая родная моя мать, как бы мне сегодня не заплакать, милая родная моя мать. Мама, не ругай меня, я пьяный. Я сегодня пил и буду пить, потому что завтра утром ранним ухожу я юность хоронить. Потому что завтра утром ранним ухожу я юность хоронить.